Оттого и Витька Лавров родился. Говоря все это без всякой передышки, Ирина Федоровна приятно улыбалась. Мимо пробежала в процедурную симпатичная сестра Алла, и Ирина Федоровна, перебив сама себя, закричала: «Женись на ней, Виталька, женись, сукин сын!» Вот ведь глубокий дефект, уже и не бред, а разорванная речь, но еще видны остатки личности, симпатичной личности. Но слово «извержение» это может продолжаться бесконечно. Ну, хорошо, хорошо, Ирина Федоровна, все-таки нужно вам погулять. Давайте договоримся. Я сейчас здесь обойду и пойду в сад, и вы со мной. С вами, Виталий Сергеевич, хоть на край света. Я с сумасшедшими бабами не хожу. А когда я учила анатомию, я нашла мышцы в мозгу, от которых он напрягается, когда очень думаешь. Потом, Ирина Федоровна, потом. Виталий поспешно отошел к кровати в коридоре, где лежала старушка Клюева. Лежала целыми днями, ни о чем не просила. — Как вы себя чувствуете, Валентина Кузьминична? — А, хорошо. — Кашляете? — А кашляю. Все время кашляю. — Вот видите, а говорить хорошо. — Ну а почему попали к нам, не вспомнили? — А нет, не вспомнила. — И неинтересно знать. — А нет, чего интересного? — А где родились, помните? — Не-а. — А в каком году? — А не помню. Давно. — Дома вы о чем-то сами с собой разговаривали, о чем не помните? И с кем? Голос слышали? — И не знаю такого. Так можно было спрашивать о чем угодно. Терапевту ее нужно показать, вот что. В дверях надзорки, вернее, в дверном проеме, потому что настоящих дверей нет ни в одной палате, не полагается, и только вход в инсулиновую занавешен простыней, сидела Маргарита Львовна. Ногой она упиралась в противоположный косяк, так что получался как бы шлагбаум. Рядом с Маргаритой Львовной сидела Меньшикова. Старые врачи рассказывали, что когда-то Меньшикова была красавицей, во что легко было поверить, потому что и сейчас ее лицо оставалось приятным, смуглое, черноволосое, со слегка раскосыми глазами, похоже на узбечку. Больна она уже лет 20, а последнее ее поступление так растянулось, что она безвыходна в больнице года 3. Состояние все время колеблется, в последнее время немного улучшилось. Виталий вывел ее из надзорки, и вот она сама уселась при входе. Плохой признак. Значит, снова там окажется. При приближении Виталия Маргарита Львовна поднялась. Вид у нее все еще был оскорбленный. «Новая больная поступила, Виталий Сергеевич. Ввели ей аминозин, как вы назначили. Устроила тут нам гастроль. Сейчас спит». Виталий заглянул. Вера Сахарова спала, укутанная простынями. Остальные его больные с надзором ушли гулять. Делать надзорки было нечего. «Теперь уже раскутайте ее. Вы не видели, Виталий Сергеевич, какой она выдала гастроль. Дорине Никифоровне ногой в живот. Меня поцарапала. Сочувствую, Маргарита Львовна, и охотно верю. И все-таки распеленайте. Она будет спокойнее». И если вы приказываете, вот именно приказываю, когда вы поймете, что больных не наказывают, их лечат. Утреннее раздражение не прошло, оказывается. Маргарита Львовна промолчала, но вид ее сделался еще более оскорбленным. Ну и пусть. Виталий обратился к Меньшиковой. А вы зачем здесь сидите, Галина Дмитриевна? Как будто боитесь чего-то, жметесь к сестре. Шли бы гулять. Нравится мне, вот и сижу. А вы только ходите и всюду подсматриваете. Все из первой палаты стремятся, а вы как будто снова сюда хотите. Как вам на новом месте? Как соседи показались? Подозрительные они, особенно та, что справа. Что же они вам могут сделать? Что-нибудь могут. Возьмут да и зарежут ночью. Да, вот и вывел из надзорки. Все сначала. Выпишите меня, Виталий Сергеевич. Как же вас выписать, если вы и тут боитесь кого-то? А я дома в комнате запрусь и никого пускать не буду, и на улицу не выйду. Какой же смысл выписываться, если дома запретесь?